Перед Большим театром Элис ждала Стивена в машине, стоявшей с включенным двигателем. Они уже собрались возвращаться в Нью-Йорк, но он решил по пути заскочить на прослушивание, чтобы дополнить статью, которая должна была оправдать его уикенд в Орфее. «Я на 5 минут», — пообещал он недовольный Элис. Ровно через 5 минут он уже выходил из театра. Ну вот, с Элис покончено. Они все обговорили, и она в конце концов поняла, что им надо расстаться, и обещала не устраивать скандалов. Но когда Стивен уже подходил к машине, позвонил его заместитель Скип Нейлон. Голос у него был какой-то странный. «Ты в котором часу сегодня возвращаешься, Стивен? Мне с тобой надо поговорить. Это очень важно». Стивен сразу понял по его тону, что что-то стряслось, и предпочел солгать. «Не знаю, зависит от прослушивания. Тут такие интересные вещи происходят. А что?» «Стивен, ко мне приходила бухгалтерша. Показала выписки с кредитной карты журнала на твое имя. Там какие-то очень странные операции. Всякие покупки, главным образом в шикарных бутиках». «В шикарных бутиках?» Стивен изобразил крайнюю степень изумления. «Может, кто-то подделал мою карту? Говорят, в Китае...» «Стивен, карту использовали в Манхэттене, а не в Китае. Там еще ночевки в Плазе, немыслимые ресторанные счета». «Ничего себе!» Стивен продолжал делать круглые глаза. «Стивен, ты имеешь к этому какое-то отношение?» «Я? Разумеется, нет, Скип. Ты что, считаешь, что я на такое способен?» «Нет, конечно. Но там еще счет за номер в Палас Дюлак, в Орфеа. А это точно ты». Стивен весь дрожал, но изо всех сил старался говорить спокойно. «А вот это какая-то ерунда», — произнес он. «Хорошо, что ты предупредил. Кредиткой я пользовался только в непредвиденных случаях. Мэрия мне пообещала, что за номер они заплатят. Наверное, там что-то перепутали, я с ними разберусь». «Тем лучше», — сказал Скип. «Ты меня немножко успокоил. Не скрою, я чуть было не поверил». «Ты можешь вообразить меня за ужином в Плазе?» — расхохотался Стивен. «Впрямь с трудом», — развеселился Скип. «Короче, хорошая новость в том, что нам, возможно, ничего платить не придется. Банк говорит, они должны были заметить мошенничество. По их словам, такое уже случалось. Какие-то негодяи узнают номер кредитки и делают копию». «Ну вот видишь, я ж тебе говорил», — воскликнул Стивен, снова чувствуя себя на коне. «Когда вернешься сегодня, зайди, пожалуйста, в полицию и подай жалобу. Это банк требует, чтобы возместить расходы. Сумма большая, они хотят найти жулика. Сильно подозревают, что он из Нью-Йорка». Бергдорфа снова охватила паника. Банк опознает его в 2 счета. В некоторых магазинах продавщицы уже называли его по имени. Сегодня ему нельзя возвращаться в Нью-Йорк. Сперва надо найти выход. «Как только вернусь, в ту же секунду подам жалобу», — обещал он Скипу. «Но главное происходит здесь. Пьеса до того невероятная. Уровень претендентов настолько высок, а процесс постановки настолько ни на что не похож, что я решил внедриться туда сам. Пройду прослушивание и буду писать статью здесь. Увижу пьесу изнутри. Получится что-то невероятное. Поверь моему чутью, Скип, для журнала это большая удача. Это верная пулитцеровская премия». Пулитцеровская премия. Ее Стивен попытался впарить и жене. «Но сколько же ты еще будешь там сидеть?» — встревожилась она. Он чувствовал, что Трейси наживку не заглотила. Пришлось выдвигать тяжелую артиллерию. «Сколько буду сидеть, не знаю. Но главное, что за мое сидение журнал платит мне сверхурочное. А с учетом того, сколько я работаю, это ж манна небесная. В общем, как только вернусь, мы поедем в Йеллоустоун». «А значит, все-таки едем?» — обрадовалась Трейси. «Ну, конечно», — ответил муж. «Я так рад». Стивен нажал на отбой и открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. «Нам нельзя выезжать», — серьезно сказал он. «Это почему?» — спросила Элис. Он внезапно понял, что и ей не может сказать правду. Попытался улыбнуться и объявил. В журнале хотят, чтобы ты приняла участие в прослушивании и написал статью про эту пьесу изнутри. Большую статью. Даже твое фото на обложку поставят. О, Стиви, это же невероятно! Моя первая статья! Она смачно его поцеловала, и оба ринулись в театр. Ждать своей очереди пришлось несколько часов. Когда их, наконец, вызвали на сцену, Харви успел отвергнуть всех предыдущих кандидатов, и сидевший рядом с ним Браун всячески уговаривал его взять кого-нибудь. Игра Элис и Стивена его не вдохновила, но он решил их оставить, чтобы Аллан, наконец, перестал ныть. «С Гулливером и Островски выходят 4 из 8», — произнес мэр, слегка успокоившись. «Половина есть». День клонился к вечеру, когда после бесконечного ожидания Дакота Райс наконец вошла в главный зал судебных заседаний Дворца правосудия Орфеа и предстала перед судьей Эйбом Куперстайном. На подгибающихся ногах, измученной проведенной в камере ночью, с красными от слез глазами, она в сопровождении полицейского приблизилась к судье. «Переходим к делу номер 23450. Муниципалитет Орфеа против мисс Дакоты Райс», — объявил судья Куперстайн, заглянув в лежащий перед ним протокол. «Мисс Райс, здесь написано, что вчера под вечер вы были задержаны за рулем автомобиля в момент, когда пихали в нос героин. Это правда?» Дакота бросила испуганный взгляд на адвоката Бенджамина Граффа. Тот кивком велел ей отвечать так, как они все вместе договорились. «Да, ваша честь», — ответила она сдавленным от рыданий голосом. «Могу я спросить, мисс Райс, почему такая милая девушка, как вы, употребляет наркотики?» «Я совершила очень большую ошибку, ваша честь. У меня очень трудный период в жизни, но я делаю все, чтобы он закончился. Посещаю психиатра в Нью-Йорке». «Значит, наркотики вы употребляете не в первый раз?» «Нет, ваша честь». «То есть вы употребляете их регулярно?» «Нет, ваша честь, я бы так не сказала». «Тем не менее, полиция обнаружила при вас довольно большое количество наркотика». Дакота опустила голову. Джерри и Синтия Райс сидели как на иголках. И если судье хоть что-нибудь известно относительно Тары Скалини, дочь сильно рискует. «Чем вы сейчас занимаетесь в жизни?» — спросил Куперстайн. «В данный момент особо ничем», — призналась Дакота. «А почему?» Дакота расплакалась. Ей хотелось рассказать ему все, рассказать про Тару. Она заслуживала тюрьмы. Ей никак не удавалось взять себя в руки и ответить на вопрос, и Куперстайн заговорил снова. «Признаюсь, мисс Райс, один момент в полицейском протоколе меня просто поразил». На миг повисла пауза. У Джерри и Синтии сердце буквально выскакивало из груди. Судье все известно. Значит, верная тюрьма. Но Куперстайн спросил. «Почему вы нюхали наркотик, стоя перед этим домом? Я имею в виду, любой другой человек уехал бы в лес, на пляж, в какое-то укромное место, верно? А вы ставите машину у ворот чужого дома, прямо посреди улицы. Неудивительно, что жильцы вызвали полицию, ведь это странно, признайтесь». Джерри с Синтией едва сдерживались, напряжение было невыносимо. «Это наш бывший летний дом», — объяснила Дакота. — «Родителям пришлось его продать. Из-за меня». — «Из-за вас?» — заинтересовался судья. Джерри хотелось вскочить или закричать, или еще что-нибудь выкинуть, только чтобы прервать заседание. Но вместо него заговорил Бенджамин Граф. Воспользовавшись замешательством Дакоты, он ответил за нее. «Ваша честь, моя клиентка хочет только одного — искупить вину и примириться с жизнью. Ее вчерашнее поведение — крик о помощи, это же очевидно. Она поставила машину у дома, потому что знала, что там ее найдут. Знала, что отцу придет в голову поехать туда за ней. Дакота с отцом приехали в Орфеа, чтобы наладить отношения и начать новую жизнь». Судья Куперстайн перевел глаза с Дакоты на адвоката, Потом снова обратился к девушке. «Это правда, юная мисс?» «Да», — пробормотала она. Судью ее ответ явно удовлетворил. Джерри украдкой облегченно выдохнул. Выдумка Бенджамина Граффа прошла на ура. «Думаю, вы заслуживаете того, чтобы дать вам еще один шанс», — постановил Куперстайн. «Но имейте в виду, вы не должны упустить эту возможность. Ваш отец здесь?» Джерри вскочил. «Я здесь, Ваша честь. Джерри Райс, отец Дакоты». «Мистер Райс, вас это тоже касается. Ведь, как я понимаю, вы приехали сюда с дочерью налаживать отношения». «Совершенно верно, Ваша честь». «Что вы с дочерью собирались делать в Орфе?» Вопрос застал Джерри врасплох. Судья, заметив его замешательство, спросил. «Но вы же не станете говорить, что приехали только ради того, чтобы у вашей дочери душа болела на бортике гостиничного бассейна?» «Нет, Ваша честь, мы хотели сходить вместе на прослушивание. У вас набирают актеров для спектакля. Когда Дакота была маленькая, она всегда говорила, что хочет стать актрисой. Она даже пьесу написала 3 года назад». Судья с минуту подумал. Взглянул на Джерри, потом на Дакоту и объявил. «Очень хорошо, мисс Райс, я отсрочиваю исполнение вашего наказания с условием, что вы вместе с отцом будете участвовать в спектакле». Джерри и Синтия облегченно переглянулись. «Спасибо, Ваша честь», — улыбнулась Дакота. «Я вас не подведу». «Очень надеюсь, мисс Райс. Поясню, чтобы все было ясно до конца. Если вы не выполните это условие, или если вас снова задержат с наркотиками, милосердию места не будет. Ваше дело перейдет в ведение правосудия штата. И если говорить прямо, это означает, что в случае рецидива вы сразу отправитесь на 10 лет в тюрьму». Дакота обещала и бросилась в объятия родителей. Они вернулись в свой номер в Палас Дюлак. Измученная Дакота уснула, едва усевшись на диван. Джерри увел Синтию на террасу, чтобы спокойно поговорить. «Может, останешься с нами? Пожили бы здесь всей семьей». «Ты слышал, что сказал судья, Джерри? Только ты и Дакота». «Тебе ничто не мешает остаться с нами». Синтия покачала головой. «Нет, ты не понимаешь. Я не могу жить всей семьей, потому что сейчас мне кажется, что мы больше не семья. Я... У меня нет сил, Джерри. Я вымоталась. Ты годами перекладываешь все семейные проблемы на меня. Да, ты платишь в нашей жизни за все, Джерри, и я тебе искренне признательна. Не думай, что я такая уж неблагодарная. Но когда ты последний раз что-то сделал для семьи, кроме того, что давал деньги? Все эти годы я должна была совсем справляться одна, обеспечивать порядок в нашей семье. Ты только ходил на работу. И ты ни разу, ни единого разу не спросил, каково мне, Джерри. Как я выкручиваюсь. Джерри, ты ни разу не спросил, счастлива ли я. Ты считал, что счастье — это Сан-Бартелеми или квартира с видом на Центральный парк, что они автоматически обеспечивают счастье. Ты ни разу не задал мне этого чёртова вопроса, Джерри». «А ты, — возразил Джерри, — ты хоть раз меня спросила, счастлив ли я? Тебе когда-нибудь приходило в голову, что если вы с Дакотой так ненавидите мою чертову работу, то и я тоже могу ее ненавидеть?» «Ну что тебе мешало уйти?» «Но, Синтия, я все это делал только ради того, чтобы у вас была райская жизнь, которой вы, в сущности, не хотите». «Да ну, Джерри, правда? Может, ты еще скажешь, что предпочел бы семейный пансион нашему дому на берегу океана?» «Возможно», — пробормотал Джерри. «Не верю!» С минуту Синтия молча смотрела на мужа, потом произнесла сдавленным голосом. «Мне нужно, чтобы ты спас нашу семью, Джерри. Ты слышал, что сказал судья? В следующий раз Дакота отправится в тюрьму. Ты уверен, что следующего раза не будет, Джерри? Как ты защитишь дочь от нее самой и не дашь ей в итоге оказаться в тюрьме?» «Синтия, я...» Она не дала ему договорить. «Джерри, я возвращаюсь в Нью-Йорк. Ты останешься здесь. У тебя есть миссия — вернуть к жизни нашу дочь. Это ультиматум. Спаси Дакоту. Спаси ее, иначе я от тебя уйду. Я не могу так больше жить.